Нет, пожалеют они, что прыгнули выше головы. Все только началось. Я себя не контролировал. Нет, я не про бой с Катакури. Парой минут позже с его окончания. Это было всего несколько секунд. Моя нога против воли поднялась вверх, вооружившись волей, но неспроста, ради защиты от залпа огненного кулака, решившего меня добить. Эйс. Конечно, он меня не оставит в покое, не отпустит и не уйдет с этого острова по своей воле не раньше, чем отправит меня к праотцам. Я выдержал этот удар ненависти по отношению ко мне, но это был конец для меня. Последние крохи силы были потрачены именно на это. Теперь мне и на миллиметр не сдвинуться, ну и ладно. Эйс хотел еще раз напасть, хотел добить, пока была такая возможность, ведь пиратам честь не свойственна, точнее большинству. Про своего предыдущего оппонента я такого не скажу, но его главной ошибкой было не смотреть по сторонам. Ты уже достал. Алебарда со свистом опустилась вниз и вгрызлась в слой бриллиантов, как хищник в добычу. Полезно иногда слушать остро. Знаешь, кого и как зовут. Так вот, командир одной из дивизий пиратов Белауса вступил в игру чертовски не вовремя для Прайса, чем завел демона. Железу сложно прорубить бриллиант, почти невозможно, если ты не мечник соответствующего уровня, хотя наличие воли это и компенсирует. Хе-хе-хе, забавно-забавно. Довольно оскалившись, а я был уверен, что под шлемом именно сейчас сверкал оскал, демон замахнулся по новой, нанося удар оружием в упор. Зверская сила. Как и всегда, он явно возвращает былые возможности, пусть и постепенно. Я еще ни разу не видел природного землетрясения, но сейчас иного описания у меня просто не было. Земля разверзлась. Трещины пошли такие, что иначе как обрывы у меня язык не поворачивается их охарактеризовать. Остров и без того был не слишком-то большой, а теперь его половина ушла под землю. Катастрофические разрушения. Жить здесь уже вряд ли получится. Но я отвлекся. Наблюдать за столь ужасающей битвой, занятно, но смертельно опасно. Появившаяся передо мной Тина приставила дуло винтовки Портгасу прямо к лицу, и честно говоря, я не знаю, владеет она волей или нет, да и было неважно, она взялась за мою защиту, а значит сражаться больше не придется. Ты и впрямь хочешь пойти против этого зверя? Кивая в сторону Прайса, поинтересовалась спрауту парня. Если поднимешь руку на Ади, когда он на ногах не стоит, тебя зарубит. А нет, так я пристрелю. У меня много опыта в борьбе против фруктовиков, в том числе и лаги. У меня с тобой дел нет, уйди с дороги. Ну а у меня есть. Я теперь тоже одна из ангелов смерти и никуда не уйду. Тут так весело, что желание пропадает. Ты ненормальная. С вменяемыми было скучно, и я решила попробовать что-то новенькое. Ситуация выходила из-под контроля. Если описывать мою команду одним словом, то это было зверье, которым лишь бы пар вынести на ком-то и сколько бы ни дрались, всегда будет мало. В особенности Джек и Старсер, которых пришлось остановить до того, как они тут устроили бойню, хотя Нормана и Сибер это тоже касалось, я видел, как они приглядывались к командирам дивизии Белауса. Странно, что Катакури не стал ничего делать, хотя нет, не странно, ведь меч был занесен не над его товарищами, а над людьми другого Йонка, что было ему скорее в плюс, чем наоборот. Стоп, как можно громче прокричал на всю округу, опираясь на плечо спраут. Это произвело эффект, мои накама меня уважали и никогда не игнорировали, поэтому быстро отступили, собираясь вокруг меня. Все, поигрались и хватит. Если мы и будем сражаться насмерть, то не здесь и не сейчас. Да-да-да, вяло протянул Прайс, наставляя на Иса алебарду. Только вот если этот сопляк нападет еще раз, я его без разбирательств разорву в клочья. Не пустые угрозы с его-то навыками. Пришлось наблюдать за тем, как огненного кулака буквально отшвыривает подальше от нас поток моти, по-другому он бы все равно не понял. Можно сказать, его спасли от Старсера. Переведя взгляд, я заметил кивок со стороны Белауса. Вот же старый пень, он все оценивает и оценивает меня, и как ему еще не надоело, не понимаю. С другой же стороны, я чувствовал жажду крови, исходящую от большой мамочки. Она себя едва контролировала. Обстановка даже в рядах команды этих чудищ быстро сменилась на враждебную. Кровь приливала к голове, вызывая желание сражаться, поддавшись животным инстинктам. Итак, я ответил на ваши вопросы, могу быть свободен, у меня еще столько дел. Без всяких махинаций смотрю на большую мамочку, потому именно она заинтересована в налаживании сотрудничества между нашими командами. Неплохо иметь в союзниках Йонка. Да что там, счастье полные глаза, вот только это не входит в мои текущие планы. Еще рано, да, пока что, но если ты солгал, ты знаешь, что тебя ждет, и я лично приду за тобой», — выступил вперед Партгаз, игнорируя стоящего как скала Джека. «Страшно-то как, ха-ха-ха», — хохотнул здоровяк. «Ну, давай, приходи, я тебя в мясо изобью и скормлю потроха морским королям». «Это бесполезно, Эйс», — вздохнул его капитан. «У них нет чувства самосохранения, ни морали, ни принципов. Здесь только клин. Клином можно выбить и никак иначе. Гра-ра-ра. Ладно, иди отсюда, сопляк. Уверен, мы еще встретимся». На это я лишь ухмыльнулся, хотя не сомневался, что это предсказание исполнится. Пираты начали собираться, и тогда ко мне подошел Катакури. Во мне не было ни капли удивления. После нашей битвы он не мог не подойти, но разговора у нас с ним не было. Он шепнул мне лишь пару слов, смысл которых я не понял совсем. «У тебя нет будущего». Желание расспросить его, что он имел в виду, у меня отбил звонок Ден-Ден Муши Нормана. Тот снял трубку, внимательно слушая, и не прошло минуты, как его лицо скривилось в непонимании и откровенном удивлении, после чего трубка была передана мне, а Катакури уже успел уйти к тому моменту. То, что мне сказали далее, перевернуло все планы с ног на голову. Мне звонила моя сестра, и ладно бы только сестра, у меня оказывается еще и брат объявился, о существовании которого я даже не подозревал. Проблемка в том, что они плывут прямо сюда с каким-то сюрпризом, и мне не особо хочется знать, что это за сюрприз. Предчувствие на его счет больно плохое. Вашу мать, впервые за очень долгое время я как следует руганулся, чем поставил в непонимание присутствующих. Они явно думали, что положение хуже некуда, раз даже меня пробило на определенный лексикон, и в общем-то были правы в некоторой степени. Усевшись на ближайший камень, опустил голову к коленям, раздумывая, что делать дальше. Тело вроде стало слушаться вновь, частично, и теперь я таращился в землю, прикидывая дальнейший расклад своих действий. «Ади, ты не говорил, что у тебя есть брат или сестра?» — недоуменно начал Ленц, который знает меня дольше всех. «Про сестру я узнал от Роланда не так давно, но у меня нет никаких сведений о брате, и факт того, что они связались со мной, говорит о хорошей системе перехвата сообщений. Ден-Ден Муши особого типа, который есть только на корабле Дозора, правда то, что она с ними, не новость для меня, но появление кораблей правосудия прямо на переговорах Йонка. Надо срочно уплывать отсюда, иначе все пойдет прахом. Если это твоя семейка, то они не идиоты, и не станут приближаться к острову. Скорее всего, встали на якорь где-то вдали отсюда. А ничего, что Смузи увидит их?» — задалась хорошим вопросом Сибир. «Нет, с ней я договорюсь, просто плохо иметь под боком постороннее лицо, знающее о существовании моей семьи. Шантажи, угрозы, все это может выльется в очень плачевные последствия. Мы постоянно рискуем, и сейчас можно себе это позволить, хуже уже не будет». «Что, разве нет? С моей-то кармой, скорее нет, чем да. Гляжу на подошедшую к нам Смузи. Даже если захочу, никак не смогу от нее отделаться. На ее корабле мои товарищи, а это значит, что у меня только два варианта, и первый гласящий: избавиться от нее, даже не рассматривается. Ну а второй очень рискован, он может подорвать мое доверие по отношению к пиратам большой мамочки, но также и иметь обратные последствия. Я имею в виду переманивание этой особы на свою сторону, так или иначе. Может, это наивно и глупо, но круг лиц, знающих о моей семье, нужно ограничивать прямо сейчас. Я не стал ничего придумывать, голова не хотела соображать ни в какую. Махинации мой конек, но сейчас было достаточно просто посидеть на баннере и подождать, когда пираты уплывут, тогда моя семья сможет беспрепятственно сюда прибыть, и мы поговорим. Я не могу проигнорировать и что-то сделать со Смузи. Во-первых, она меня не отпустит просто так, за мной должок за спасение. Во-вторых же, у нее есть корабль, а у меня, как всегда, нет. Она тоже никуда не торопилась, и мы начали ждать, перекинувшись взглядами сначала с Партгасом, затем Катакури и почему-то Фениксом Марка, с которым у меня нет никаких дел. «Что скажешь, Джос?» Идя по трапу, Белаус был обеспокоен. «Сильны», — кратко обрисовал всех одним словом Громила, бросая взгляд на засевших в одном из домов ангелов. «Рыкхем, безусловно, стоит своей награды, но тот парень в доспехах еще опаснее. Я недолго с ним дрался, но у него огромнейший боевой опыт, это без сомнения, плюс владение волей. Это не команда проходимцев, они более чем способны дать о себе знать. А что о мальце скажешь? Все равно, что зверь в клетке, и дело не только в силе. Его амбиции меня беспокоят, хотя ему явно нет до нас дела, Кроме Эйса, конечно, но тут его можно понять. Не стоило убивать Накама-ангела, теперь это простым обменом слов не закончится. Да, амбициозный пацан и даже слегка безумный, хоть и старается таковым не казаться. Но если он сказал правду, то стоит выяснить, кто такой этот наемник, допросить, а уже после убить. Он завалил дочерей Шарлотты играючи, если та девчонка не солгала, а это уже показатель. Если наемник, то на кого-то работает, но вот на кого, выясним. Махнул рукой Марко. Что делать с Эйсом, отец? У меня плохое предчувствие насчет Вайспера. Займи его хоть чем. Сейчас не о том поганце стоит беспокоиться. Если верить нашим сведениям, то Альянс Ворлда и не о дозоре нем позаботится рано или поздно. Главной задачей остается поиск виновного. Это не детская шалость, а объявление войны. Если это не Кайда и не Сингаку, то я хочу знать, что тут творится. Если кто-то играет с нами и это не мировое правительство, в чем я сильно сомневаюсь, то что-то грядет. Смотря в сторону ангела, Эйс обогнал своего отца, услышав лишь половину его слов. Он внимательно осмотрел своего врага, но понял, что тот не прикидывался, хоть это и была интуиция. Того охватывала боязнь перед этим наемником, и это было едва видно при разговоре. Все же мастерством скрывать свои эмоции Белый не был обделен. Да только вот глаза не обманешь, и этого он боится, а значит это нужно выяснить. Приказав спустить флаг и паруса, чтобы издали никто не опознал судно, Смузи не находила себе места, ее мучили сомнения. Вести диалог с пиратом было ой как непросто, постоянное непонимание врет тот или правду говорит не давали сосредоточиться на самой сути разговора. Перед отплытием мать дала четко понять, чтобы девушка любыми доступными способами заставила того присоединиться к пиратам большой мамочки, и явно осознавала, насколько сложное, а то и невозможное было это задание. Шарлотта Линлин всегда могла заставить подчиняться силой, это было несложно со статусом Йонка. Если кто-то же бросал вызов, проглатывая свой страх, то всегда можно было отправить ему подарок в виде отрубленной головы какого-нибудь члена семьи или другой части тела, чтобы подорвать уверенность в себе. Шантаж, махинации, обман. Способов контроля и завлечения к себе было много, и было также много людей, способных выполнить поставленные перед ними задачи с этими махинациями. Шпионы, агенты, предатели. Столкнувшись с Вайспером, Линлин столкнулась с большой проблемой, которую нельзя было решить обычными методами. На него натравили катакури, да Портгас подключился к этому, и что дальше? Ничего не поменялось. Однако же такого человека нельзя было отпускать в свободное плавание, а потому Смузи была приставлена надзирателем, отмахиваясь на это наличием долга за спасенную жизнь, кораблем и находящимися на нем на Камаадама. «Не думала, что у тебя есть семья, ты, кажется, говорил, что сжег ее». Присаживаясь в компании ангелов вместе со своими сестрами, Смузи пыталась влиться в этот коллектив всеми способами и уже не только ради исполнения приказа. Если хотя бы немного не знать Адама, это будет фатально. «Ага, мне тоже», — поддакнул Ленц, обхватив колени с интересом, решив послушать, что скажет капитан. «Я не солгал, но не договорил кое-чего, не посчитав это важным. Моя прелестная мать до событий с пожаром натравила на меня пиратов. Они напали на корабль, и в ходе той катавасии я потерял память. Для меня жизнь началась почти с нуля, поэтому из родственников мне были известны лишь мать, отец и брат. Однако они все мертвы. Видать, не все. Ты хоть что-то знаешь о них?» Зажигая сигарету, повернулся Норман. «Ровным счетом ничего, кроме имени сестры и лишь предположения о том, кто она и чем занимается, а о существовании брата даже не подозревал. В любом случае не думаю, что у нас есть причины для ссор, поэтому окажем им достойный прием. Без крови», шутя уточнил Рыкхем. «Мы вайсперы, без крови не получится», вздохнул беловолосый, звоня по Ден-Ден Муши. Тогда, после звонка, Смузи заметила еще одну черту ангелов – забывчивость. Им вообще уже не было никакого дела до того, что творилось на переговорах Йонка. Они мгновенно были вовлечены в нечто, куда меньшее по масштабам, но с куда большей заинтересованностью. Это влечение было связано вовсе не из-за того, что происходит, а с кем это было связано, с их капитаном, а он был человеком интересным. Его Накама изнемогали от ожидания, когда причалит появившиеся на горизонте корабли, какими окажутся его родственниками, что из себя представляют эти люди. Они такие же, как Адам? Ответ требовался немедля. К счастью, ходить за ним далеко не пришлось, и три корабля уже через несколько часов пришвартовались к пустому берегу. Символ дозорных и революционеров заставлял невольно напрягаться и задаваться вопросом, а не подстава ли это. Обе стороны не вели себя агрессивно, они высадились на берег и пожаловали к столу, еще до этого накрытым для Йонка. На них стоял чай, как не смешно, хотя, смешного тут ничего не было, Адам сам попросил поставить именно его, а этот человек никогда ничего просто так не делал, понятие нелепость тут была лишь с виду. Также он попросил усесться всю его команду в 30 метрах за его спиной для своих психологических проделок, Смузи это также касалось. Никто не должен был слышать разговор этих троих. Он поступает со своей семьей так же, как со всеми остальными. Нет, сейчас он даже серьезнее, чем в первую нашу встречу. Не доверяет им или, что хуже, хочет использовать. Это неспроста, подумала Шарлотта, скрестив руки на груди и наблюдая за встречей издали. Адам уселся за стол, зачем-то прикрепив к своему сидящему месту раскрытый зонт. С виду он укрывал затылок от палящего солнца, но было совершенно очевидно, что это обманка зрения, все было обманом. Сложив руки замком и уткнувшись в них головой, смотря вниз, беловолосый не поднимал их вплоть до того момента, пока не услышал звук приближающихся шагов, остановившихся у застолья. «Здравствуй, брат, 7 лет не виделись». Найдя нужные слова, завела разговор Кара. Девушка была одета в кожаное пальто, ей не по размеру, та больше походила на серый плащ, не говоря уже про то, что мужской. «Может, поднимешь голову, вживую ты совсем иной. Прежде чем я это сделаю, мне очень хочется знать, с какой радости я должен любезно вас тут принять, дозорная, революционер, и я. Пролить кровь друг друга, это было бы весьма правдоподобно в нашей компании. Я не знаю тебя, брат, мы не встречались, и недомолвок с революционерами у меня не было, но, Кара, после Фейзера и натравления на меня Роланда я должен питать к тебе доверие». Граст не сказал и слова, просто уселся за стол, положив на него ноги, вонзив копье в землю рядом с собой. Ему не нужно было ничего говорить, обвинения были не на почве детской обиды. Адам чуть не подох как собака, и это по его внешнему виду было видно. Да и кроме того, парень прекрасно знал, о чем сейчас думает его брат. «Прекрати капризничать, как малый ребенок. Чего ты ожидал, став пиратом? Что из-за твоей родословной дозор с тобой сюсюкаться будет? Уволюшь, не после того, что ты сделал». Девушка отпила из кружки, пробуя и убеждаясь, что кроме сахара, который она не любила, там ничего не намешано. «Роланд, признаю, вице-адмирал поддался своей жажде крови, я не думала, что тебе хватит сил одолеть его, тем более убить. Это и правда было необходимо, хватит тупить, конечно, это было необходимо», вступил в беседу уже Граст, не выдерживая тупости подобного вопроса. «Будь я на его месте и тоже сопли не распускал бы. Этот твой Роланд пришел по его душу, ему что, нужно было выбить из него всю дурь и отправить к тебе обратно с каким-нибудь посланием только потому, что он важный хрен? Лучше так, чем губить столь талантливых людей, особенно когда знаешь, кто их послал. Теперь баланс в новом мире пошатнется, на этом человеке было многое завязано. Меня это не касается, ни на что другое он не согласился бы. Я подарил ему смерть почти без мучений, а он в обмен рассказал о тебе». Наконец, поднимая взгляд, Адам оглядел своих родственников, заглядывая каждому в глаза. «Но давайте поговорим не о мертвых, а о живых. Ты облажалась, сестра, очень сильно облажалась, попытавшись стравить двух Йонка, чтобы не дать начаться войне между мной и ними, и мне пришлось убирать сотворенный тобою бардак, как и мне. Все же, пробуя чай на вкус, Граст повернулся к сестре, ранее не став ничего с ней обсуждать до прибытия на остров. Революционеры крайне обеспокоены напряженностью, что зависло между двумя старыми монстрами. Мне едва удалось нацепить на них поводок, чтобы не сорвались раньше времени, но второй раз отговорки не пройдут, командиры сильно встревожены». Перебросившись несколькими фразами и после, каждый Вайспер быстро понял 3 вещи. Первое – это то, что он действительно находится в кругу семьи, чувствовалась духовная связь между родственниками. Второй же был радостной вестью о том, что найти общий язык они смогут, поскольку говорят на одном и том же, и мыслят почти идентично. А третий, пожалуй, он был самым страшным и одновременно амбициозным. Когда беловолосому семейству надоели свары на тему погибшего дозорного, они приступили непосредственно к делу. «У всех нас своя история и свои мотивы, но я хочу, чтобы каждый из вас поклялся мне в одном». Кара встала из-за стола, смотря голодным взглядом на своих братьев. «Прямо здесь и прямо сейчас дайте клятву на собственной крови, что брат не пойдет на брата, что вайсперы, хоть и по разные стороны баррикад, будут поддерживать друг друга. Мы, семья, и были разъединены по глупости родителей, но это не значит, что дети должны быть на них похожи. Взяв в руки нож, девушка надрезала свою ладонь, показывая стекающие струйки крови, демонстративно отражающиеся в линзах ее очков. Она не скрывала своих мотивов, и оба брата это знали. Кара хотела одного, единства, сохранения семьи вайсперов в целости, кем бы они ни стали в будущем. Выживание превыше всего, вот в чем заключалась сама суть всех ее речей. Клятва на крови – это фарс. Опуская ноги со стола, Граст немного сомневался в искренности особы, и малозначимый, подхватил слово Адам. Если захотеть, то можно нарушить любые правила и клятвы, а кто прав, виноват, рассудит уже победители. Ты наша сестра, но с чего ты решила, что, дав сейчас эту клятву, мы ее сдержим? У нас нет причин враждовать, но будущее всегда туманно, и кто знает, к чему оно приведет. Лично мне хватило конфликта с вице-адмиралом, хоть и знаю, из-за чего ты вмешалась в мои дела. Это да или нет? Подытожив, она заставила парочку сидящих переглянуться. Они явно были на одной волне, поскольку были парнями. Не то чтобы они верили в эту чушь, но чтобы не добавлять себе мороки, пустили себе кровь и коснулись рук друг друга. Кара тоже пыталась давить психологически, но ее опыта и практики было недостаточно. А теперь к делам. Достав из-под одежды учетную книгу и сменив очки, вайспер уставилась на брата пирата так, что хотелось пятиться назад. Твои планы по становлению Шичибука им, считай, осуществились, несмотря на все мои усилия. Что дальше? Не ай альянс со мной в состоянии войны, а все накопленные до этого ресурсы предались огню вместе с островом. Кроме того, присутствует острая необходимость в закреплении моего положения как на мировой доске, так и в криминальном мире. Сейчас оно слишком шаткое и непонятное, держится на одних только связях с семьей Дон Кихот. Хорошо ты устроился, но шутки в сторону. Это тебе не шайка придурков, Zeta World. Крайне опасны, настолько, что ты этого сейчас явно не понимаешь. Ударил кулаком по столу революционер. Он не преувеличивал и показывал это всеми силами, чтобы вдолбить в голову брата, что все не будет идти так, как он того хочет. Нашел врагов, пришел, победил и стал героем. Да что за бред собачий? Что, это все обойдет без последствий? Пираты тупицы, а ангел самый умный? У Гроздов в голове именно такие ассоциации крутились из-за совершенно безумных действий брата после Алабасты. Тому явно требовалось сбавить обороты, чтобы не погореть. Прекрасно понимаю, у меня уже сложились представления о них, но мои дела вас не касаются. Со своими проблемами я разберусь сам. Этого я тебе уже не позволю. Вспылила уже девушка с паническими нотками в голосе. Коль ты наметился в Шичибукой, то подчиняешься мировому правительству, а также мне за счет статуса и репутации в военных отраслях. Я не отпущу тебя на войну с настолько опасными личностями без своей поддержки и согласованного плана. Хочешь за счет этого доказать свою полезность старым пням из Гарасия? Сказанное Гроздом кольнуло в самую суть Кары, но тот проигнорировал это и продолжил. А также повысить репутацию Адама благодаря разгрому двух смутьянов. Как будто именного этого он и не добивается в придачу ко всему. Хватит строить из себя гения с большой буквы. Среди нас идиотов нет, а вот наивных идиотов я смотрю целых два. Вы что, охренели? Почувствовали привкус власти, денег и возможностей, и теперь давай творить все, что вздумается. Так я вас обоих сейчас на землю спущу. Может, это застолье и начиналось с переговоров, но сейчас оно на таковое не походило совсем. Выпущенная наружу жажда убийства накрыла весь остров, позволяя ощутить всем и каждому степень недовольства вайспера старшего, и это было еще мягко сказано. Тот был в бешенстве, чем привлек внимание ангелов, да привлек так, что те, как один, повернулись к нему, глазея подобно голодным волкам на добычу. Они только и ждали повода, чтобы вмешаться, коль дойдет до крайности, и дали ясно это понять юноше, который нисколько не недооценивал собранных его братом безумцев. Вот что вы сейчас сделаете, дорогие мои. Встав с места, смотря сверху вниз, как на виновных в тяжком преступлении, он стал добиваться от тех понятливости. Засуньте как можно глубже себе в задницу свои тупые идеи и планы в придачу с ними. Играться с властью вздумали? Что? Парочка триумфов наравне с безумством, и вы уже можете себе позволить руки распускать? Зазнаетесь, сдохните. Я вас что, учить должен, как детей дегенератов? Хорошо. Адам, скольких ты потерял во время своего плавания? Это были несменные клинки, а люди с вложенными в тебя надеждами, и где они теперь? Лучше вспомни не свои победы, а какой ценой ты их добился, кровью, смертью и пепелищем. Сестренка, думаешь, сидя в удобном кресле и отдавая умные приказы, тебя зауважают? Побывай на поле боя, посмотри на трупы людей, погибших по твоему приказу, погляди на то, что происходит за пределами твоего белого замка. Победа ни хрена не значит, трупов всегда будет столько же, сколько цветов на поле. Мне продолжать? Махнув на все рукой, оставляя без объяснений, Граст решил сменить тему разговора на более веселую. Ему не слишком нравились напряженные моменты, как сейчас. Подал какой-то знак своим людям, парень встал с места. Положив руки на плечи Адама и Кары, он вывел их из-за стола, указывая на то, как его подчиненные тащат какую-то особу с мешком на голове. Уже по порванному и мятому платью, синякам и отекам с порезами вперемешку можно было представить, что делали с этой женщиной. Кара такое не одобряла и сразу потребовала объяснений. Поскольку у нас тут семейное собрание, то правильнее было бы, чтобы все выжившие вайсперы на нем присутствовали, верно? Вздернув бровь, Адам кивнул, с интересом наблюдая за всем этим позерством. Граст подошел к поставленной на колени женщине и положил руку на мешок, не торопясь его снимать. Сделав поклон, пародируя дворецкого, тот оскалился. «Представляю вам Елизавету Вайспер, недобитую Адамом сучку, нашу мать». Убирая с головы пакет, закончил спектакль юноша, вставая по правую руку от сестры. «Когда мы с ней закончим, вот тогда оговорим все наши планы». Все недостающие компоненты, и вы мне расскажете, какого черта алой звезде от нас понадобилось. Неделю спустя, в Маридже очень редко шел дождь, но за минувшую неделю ливни не прекращались ни на минуту, словно погода плакала из-за чего-то. Сегодня солнце наконец проявило себя, разгоняя темные облака, но знать не торопилось выходить из домов, сырость и слякоть были выше их достоинства, хотя были и чудаки. Кто-то любил гулять именно в такую погоду, наслаждаясь тишиной улиц, ступая по лужам без зонта и даже эскорта охраны. Такие были, но единицы их зачастую относили к некой иной группе лиц с такими же тараканами в голове. Дон Кихот Мьёсгард был представителем этих странных лиц. Даже будучи являясь тенью Бита, он отличался своей сдержанностью и благоразумием, некоторые даже любили его за финансирование близлежащих островов от его королевства. Многие считали, что он изменился после того, как 10 лет тому назад посетил остров Рыболюдей, а причиной тому являлось покушение на его жизнь. Странностью было как минимум то, что Мьёсгард ничего не предпринял по отношению к обидчикам по прибытию на Святую Землю и уговорил других Тенерьюбита не приближаться к нему. 10 лет прошло, да, снимая свой купол с отфильтрованным воздухом внутри, мужчина вдохнул полной грудью запах росы. «Господин, наденьте, пожалуйста, костюм обратно. Вы можете заразиться болезнью простолюдинов», – обеспокоенно попросила часто ходящая рядом с ним секретарша. Женщина уважала этого человека и позволяла себе разговаривать с ним куда более свободно, чем с другой знатью, не боясь кары. Мьёсгард вообще очень редко наказывал, а на оплошности и мелочи даже внимания не обращал, поэтому девушка вела себя куда увереннее в его присутствии. «Глупости», – хмыкнул тот, погуляв еще около часа. Тенерьюбита начал коситься на взгляды из окон. Для людей было в новинку смотреть на того, кто снял пузырь на грязных улицах города, пусть и считающегося святым. Но недолго заостряя на этом внимание, он заметил суматоху в рядах дозорных и местной стражи, те бежали в сторону порта как угорелые. Что-то случилось. Адресуя вопрос секретарше, поинтересовался Дон Кихот. «Да, говорят, сегодня прибывает кандидат в Шичибукай на замену крокодилу. Вот как, пойдем». «Посмотрим на него, возможно, я его видел на разыскных листовках. Это может быть опасно, господин. Позвольте сходить за вашей личной охраной. Не опаснее тигра в клетке. У него нет повода нападать на нас, если он хочет получить лояльность мирового правительства. Кроме того, охраны на пристани более, чем достаточно». Зная, что отговорить того не сможет обреченная терпеть подобные выходки своего господина, лишь вздохнула и последовала за ним. Дон Кихот явно отличался своим безрассудством, что было неудивительно, учитывая, что его родственник подался в пираты, а ныне является шичибукаем с огромным влиянием. Как бы то ни было, прибывшим на Святую Землю был не до фламинго. Выстроившись в два ряда, дозорные уставились столикой напряжения на сходящего по трапу человека под зонтом. Его лица и особых примет никто разглядеть толком не мог из-за белого плаща с капюшоном на голове, но и без того, зная, кто это, напряжение не спадало ни на минуту. Репутация опережала пирата, а потому спокойно стоять никто не мог, боялись его выходок как огня. Мьезгард внимательно наблюдал за тем, как этот человек ступает по лужам, идя по направлению к главным воротам. На пару секунд тот остановился, рассматривая представший перед ним замок, величественный и прекрасный, после чего тихо посмеялся чему-то и продолжил путь. Он был очень загадочной личностью, не вызывающей ассоциаций с обычными пиратами, скорее больше походя на странника, нежели грабителя. Кто он? С подозрением поинтересовался тенерюбита близ стоящего солдата. Ангел смерти, Адама Вайспер, награда. 440 000 000. Не приближайтесь к нему, мы не можем гарантировать вашу безопасность. Здесь столько охраны, а вы его так боитесь. Не падайте в моих глазах. Дело не в этом, ваше святейшество, пояснил дозорный, поправляя себя. Он специализируется на психологии. Хватит одного разговора с ним, чтобы ваша психика была навсегда нарушена. От такого спасения нет без нужных знаний и опыта. Тенерюбита лишь покачал головой, не желая спорить. Такой человек, как Вайспер, мог повлиять на кого захочет, не говоря уже о том, что он и сам когда-то был небесным драконом. А да, знать была наслышана о нем, кто-то распустил слухи, но доказательств этому пока не предоставлялось и за пределы Мариджа не выходило. Молодой человек исчез за вратами, потом за следующими и следующими. Из-за ветра его плащ раздувался подобно белому флагу перемирия, но все знали, что это ложь. Все знали, что тот ничего не делал просто так, и рано или поздно от своей новой должности ему что-то понадобится, но никто не знал, что конкретно. На один из балконов, выходящих к главной дороге, вышло два человека. Первый уперся руками о ограждение, разглядывая с высоты птичьего полета шагающего вперед пирата, на миг посмотревшего в их направлении. С такой высоты различить что-то или кого-то было почти невозможно, но алые глаза отличали одно от другого очень четко. Второй же надел черный плащ, беспокоясь о конфиденциальности, хоть и поднимающийся туман давал дополнительное укрытие. Он прибыл. Сообщить его величеству, он уже знает. Вайспер явился, как король и предсказывал. Мы его ждали. Нам предпринять что-то, пока он в Маридже, разумеется. И касательно второго тоже. Пока они говорили, беловолосый исчез из поля зрения. Пройдя в зал, Вайспер стряхнул на пороге мокрый зонт, но, так и не сложив его, последовал к столу. Мьезгард, решивший за счет своего статуса понаблюдать за собранием, стоял в дверях и не вмешивался в сам процесс, отказавшись от приглашения проследовать внутрь. Из присутствующих, исключая высокопоставленных солдат, тенерюбита узнал Сингаку и небезызвестную Цуру. «Доброе утро!» Без всякого надутого фарса начал первым Вайспер, снимая капюшон и присаживаясь за стол. «Рад, что мое прошение приняли к сведению. Что же, давайте начнем. Примечание к части. Знаю, что вышла болтовня, но иначе у меня их встречу показать не получилось. И да, важные моменты намеренно остались за кадром. 4.66 обман. Начало зачистки. Приборы жизнеобеспечения издавали тихие писки, свидетельствуя о том, что пациент жив. Хотя жизнью это было назвать сложно. Ни рук, ни ног, ни таза с бедрами, кожа обгоревшая, волос нет, глаз тоже. Он не должен был жить, не должен был существовать, его уже признали мертвецом и даже мир от него отвернулся. И все же, цепляясь за жизнь из раза в раз, человек отказывался мириться со своей судьбой, на несколько секунд приходя в себя, а после вновь теряя нить реальности. Целиком изолированная комната с обеззараженным воздухом и трубки с поступающим кислородом не позволяли никакой инфекции пробраться в и без того страдающего. Лежа на операционном столе под ярким светом, его можно было рассматривать как внешне, так и внутренне, поскольку вспоротый живот демонстрировал все содержимое без утайки. Печень, желудок, селезенка, кишки. Все постепенно удалялось и заменялось. Пахло металлом и лекарствами. Ныне проводимая операция была за гранью возможного для медицины нынешнего времени, но все же были и инноваторы, продвигающие прогресс вперед, гении, а также таланты. Проводимая на данный момент операция совершалась одним единственным человеком без всякой посторонней помощи, но под взором короля. Райзер Старк, глава организации, находясь за пределами комнаты, не сводил глаз с аппаратов жизнеобеспечения. Лишь когда зазвонил ден-ден Муши, он отвлекся и вышел. «Ваше Величество, прошу прощения, что беспокою, но Адам Вайспер прибыл в Мариджа», — проговорила улитка. «Гораздо позже, чем я рассчитывал. Полагаю, он уже получил одобрение, как Шичибукой, А это значит, нашим товарищам из дозора повязали руки. Неприятно, но факт. Теперь за ним станет сложнее следить. Напрячься, Эфирпол М, не надо. Сосредоточьте внимание на Мугиваре Луффи. Он куда более интересная фигура. Об Ангеле позаботится твой прыткий подчиненный, заверивший меня в своей компетенции на прошлом собрании. Твоей же задачей будет узнать, о чем говорили Вайсперы на Банаре. Это куда важнее слежки за одним человеком. Революционер, тенерюбитый теперь еще Шичибукой, они знают про нас и уже строят козни. Как же это забавно, чем дальше в лес, тем интереснее. Они нас сильно недооценивают, это прискорбно. В любом случае нам вскоре придется открыто действовать, так что разоблачение для нас не столь страшно. Что же, я понял, Ваше Величество, все будет исполнено. Не забудь отправить Адаму поздравление, все же он добился поставленной перед собой цели. Столь открыто, он поймет, что у нас есть глаза и уши даже в Мариджа. Он и так знает, от Мариджа все равно уже давно нет никакого прока, ничего страшного. Если во время своего пребывания там что-то пойдет не по плану, наши общие друзья в последнее время слишком многое себе начали позволять. Власть губит людей прежде, чем они это осознают, а когда это происходит, у нас из-за них начинаются проблемы. Я вас понял. Повесив трубку, король направился в приготовленные для него покои, но по пути сменил свои планы и, найдя ближайшую скамейку, просто улегся на нее, используя плащ как подушку. Наблюдавшие за этим солдаты лишь переглянулись, подобные выходки для них были не в новинку. Получив брошенную в руки свежую газету, Старк вздохнул с толикой усталости, читая последние новости. «Вот значит как, ты избрал другой путь Мугивара Луффи, теперь с него будет трудно сойти. История великих людей в этом мире всегда строится на костях других, и чтобы достичь своей цели, тебе придется замарать руки в ней по самые плечи, но думаю, ты это и сам уже понял. Но этого все еще мало. Эниль, тот, кто некогда правил целым народом, карал неверных и впускал в ряды стражи покорных, на свое огромное удивление испытывал удовольствие от освобождения рабов. Освобождать оказалось куда проще и приятнее, чем покорять. Это начинало входить у него в привычку в процессе испепеления аукциона рабов, что находился на архипелаге Саободи. Особенно приятно было то, что это вредило непосредственно бизнесу до Фламинго. Шичибукай не имел ничего против Мугивар, ему вообще не было до них никакого дела, но связь с ангелом перебросила на него часть кармы. Конечно, филиалов подобных этому у того было еще полно, но факт нападения говорил о начавшейся вражде между пиратскими командами, и это было скорее затратно, чем проблемно. «Бегом-бегом, хотите оставаться рабами и дальше?» – подгонял беглых рабов Ом. Мужчина прижился в компании соломенных шляп после разгрома базы дозорных. Факт того, что сам небесный бог согласился вступить к ним, заставлял того испытывать уважение к пареньку в шляпе. Он, ясное дело, не был знаком с ним ранее, но ему постоянно казалось, что тот будто не в своей тарелке, будто ведет себя неискренне, неестественно, но это были лишь скудные мысли, периодически мелькающие в голове. Освободить рабов, чтобы набрать из них членов команды для себя, не думал, что он серьезно, учитывая, что принадлежат они какой-то важной шишке. Да Фламинго, кажется. Но раз этот человек заодно с ангелом и тем монстром, рано или поздно нам бы все равно пришлось столкнуться. Чоппер, ты против? Поворачивая голову, бывший жрец засмотрелся на то, как северный олень оказывает первую помощь сильно раненым или просто пострадавшим после пыток и издевательств надзирателей. Таковых было много, и даже при большом желании на один корабль все поместиться не могли, он не был рассчитан на целую ораву. Не говоря уже о том, что среди спасенных оказался целый гигант по имени Стансин, и будучи благодарным, он не собирался уходить своей дорогой, намереваясь вернуть долг, как велела честь Эльбафа. «Нет», — кратко дал понять олень, ничего не поясняя, да и не нужно было. Спасение людей – это правильно с его точки зрения. Пусть, таким образом, капитан и пытался набрать новый экипаж. Неподалеку еще слышались звуки боя. Члены команды Мугивар вместе с теми, кто мог держать оружие, добивали последних оставшихся охранников с аукциона, коих было довольно много. Для лаги вроде Энея было достаточно по щелчку обрушить молнии на противника, но Зара требовалась практика, и тут их мнения расходились, вызывая споры и конфликты. В то же время в одном из баров Луффи под чутким руководством Робин бросал на стол листовки с наградами. Какие-то были довольно высокие, какие-то нет, но все как один оказались уже давно сняты с постеров розыска, поскольку считались либо убитыми, либо пойманными. Бармен, уже будучи закоренелым ветераном, наплевательски относился к тому, какая пиратская рожа посетила его заведение, поэтому просто приносил выпивку или еду, если платили. В обратном случае старик вполне мог дать отпор мелкой шушере. Мугивара же пока вел себя весьма прилично вместе со своей подружкой. Девил Диас, 69 000000, Жан Барт, 97 000000, и Гигант Стансин, 134 000000. Все реальные персонажи, рассматривая старые листовки, добытые из кабинетов диска, владельца аукциона, Робин лишь покачала головой, награды были значительные. Они довольно сильные и все, кроме Диаса, согласны присоединиться к нам. По сравнению с ангелами они просто дети. Там у каждого награда более сотни, и это минимум. Этого мало, нужен кто-то сильный, не обязательно вне закона, достаточно иметь хорошие навыки и боевой опыт. Сейчас таких трудно найти, тем более тех, кто согласится вступить в наши ряды. Раньше архипелаг был переполнен пиратами, но World объединил под своим флагом почти всех их, тут мало кого осталось. Тем более после битвы, что тут прогремело 2 недели назад. Возможно, мы сможем найти кого-то в Water 7, Гаинкмири нуждается в ремонте после падения с небесного острова, и нам нужны еще корабли, чтобы разместить всех остальных. Замолчав от услышанного тактичного кашля, Ника обернулась. В заведении было мало народу, так что отыскать нужную фигуру труда не составило. Это был мужчина средних лет в меховой шляпе, на его пальцах можно было увидеть татуировки в виде букв, а на расстоянии вытянутой руки меч в ножнах. Он был пиратом, это было невооруженным глазом понятно, и причем сильным пиратом. Он подозвал к себе, прося членов своей команды подвинуться. Люди в белой форме, больше походящие на врачей, нежели на пиратов, сделали вид, что ушли заказывать выпивку, после чего остался один полярный медведь. Правда, не ручной, а вполне себе разумный и одетый в оранжевый комбинезон с вышивкой пиратского флага. Трафальгар Ло, садясь напротив него, признала в нем знаменитую личность девушка. «Что такому человеку, как ты, понадобилось от нас? Ты славишься своей жестокостью, как мне говорили», — подметил Мугивара, намекая, чтобы тот не тянул кота за больное место. «Преувеличивают», — отмахнулся пират, отпивая виски. «Сомневаюсь», — смотря тому в глаза, подметил паренек, заставляя переходить к делу. Он буквально сверлил в нем дыру. «Два новичка очень редко между собой уживаются, так что неудивительно». «Расслабься, Мугивара, я слышал, что после твоих выходок дозор намеревается вновь поднять за тебя награду. Я тебе не враг, мне интересно, что ты задумал. Большинство заинтересовавших меня лиц уже давно в Альянсе Ворлда, но часть из них погибла в Физере и погибнет еще, если продолжит игнорировать сам знаешь кого. Думаю, теперь они взялись за ум. Чего ты хочешь?» «Я? Ничего. Но кое-кто кое-что от тебя все же хочет. У вас одинаковые цели и стремления, хоть вы друг друга и не знаете лично. Речь идет о тех, кто пострадал от рук ангела, и ныне считаются мертвецами, но они не такие уж и мертвые. Ты говоришь о...» Начало подозревать неладное Робин, вспоминая сводки новостей о погибших в том проклятом банке. Капитан пиратов сердца лишь ухмыльнулся. Минуту промолчав, допивая содержимое в стакане, Ло перевел взгляд на открывающиеся двери в бар, куда просочился тот, кого Луффи и правда не знал. Зато дочь археологов быстро узнала этого человека, он был знаменит и даже популярен в некоторых кругах. Не говоря уже о том, что его награда была куда выше, чем у Луффи, намного. Девушка от шока даже поднялась со своего места. «Фалкис Райс, но ты же погиб». Не веря глазам, Робин все же села на место. «Не такой уж я и мертвый, этот добрый доктор выловил меня в море и подлечил, теперь мы с ним хорошие друзья». Проходя к столу, хмыкнул без капли неприязни тот, рассматривая Мугивару оценивающим взглядом. «Значит, ты выжил после битвы с Адамом? Впечатляет, теперь тебя уже не назовешь третьесортным новичком, как минимум опытным. И ты тоже с ним дрался?» Поворачиваясь к собеседнику с явной заинтересованностью, подметил пират. «Нет, это был вице-адмирал Роланд, я лишь следил за битвой». Наливая себе выпить и присаживаясь с тяжелым вздохом на диван по правую руку от Робин, Фалкис даже не хотел вспоминать те события. «Он мертв?» «Да, да, ангел его прикончил. На Физере был ад, мы угодили в ловушку Кристер и Кхем, нас обстреляли с берега, а в городе началась настоящая мясорубка. Я тоже проиграл, но не ангелом, а до Фламинго, который тоже там был, но за счет своих связей как-то выкрутился, что неудивительно. Если хотите иметь хоть какие-то шансы добраться до Вайспера, без моей помощи вам этого не сделать. После смерти Финсарея ему некого поставить руководить кораблями и пиратами-солдатами, ни штаба, ничего, теперь станет проще и одновременно сложнее. Но ты же работаешь на Ворлда, какой тебе смысл к нам присоединяться? Работал. Ворлд и Неа постоянно пытаются действовать по какому-то плану, но с нашим врагом это бесполезная трата времени. Чтобы хотя бы подобраться к нему, нужно мыслить нестандартно и быть готовыми все потерять. Я не могу оставить все как есть, если Вайспера не приструнить. Вы даже не представляете, на что он способен со связями и властью в руках. Хочешь сказать, у тебя есть план, как достать его? Хорошо, выкладывай. Спокойно попросил Луффи, снимая с головы шляпу и выдергивая мешающуюся соломинку. В конечном счете, без жертв, все равно не обойдется. Я готов рискнуть еще раз. На словах мы все гораздо, но то, что от нас потребуется, нам придется обмануть лжеца. Смекаете, в каком бешенстве он будет? Я выслушивал просьбы. Нет, вернее требования, предъявляемые мне как будущему Шичибукаю. Это было все равно, что дозорному принимать присягу, только в данном случае был пират и планка была выше, а ответственность ниже. Эти законы правила звучали примерно так: следовать приказам мирового правительства, нападать и грабить остальных пиратов, при этом отдавая 1/10 добычи правительству. Я не должен заставлять сомневаться в своей силе и компетенции, хотя какая может быть компетенция от пирата? Максимум от несравненного Дракуэля Михаука, легендарного и сильнейшего во всем мире мечника, его даже рассматривали как некую отдельную касту. Не пират, но и не дозорный. Индивид одним словом и поговаривают, что отшельник, хотя меня он мало заботит. Главнокомандующий дозором Будда Сенгоку и вице-адмирал Цуру, они очень опасные люди, и речь не о боевых навыках, а о силе как дипломатов. Стоило мне начать говорить хоть что-то влияющее на их психику, как меня тут же перебивали и старались перевести тему в другое русло. Мне быстро удается определить, как и на каких тонах разговаривать с людьми, это мой конек, можно сказать. Но эти двое, ох и много головной боли с ними было, неприступные крепости, к которым не подкопаешься, как ни пытайся. Пришлось играть по их правилам, но на результат это не повлияло. Они очень сильно пытались скрыть, что не подозревают меня в будущих махинациях на моем новом посте, но это было очевидно. К такому, как я, доверия не было ни у кого, лишь опаска. К счастью, я прибыл сюда далеко не только за получением нового титула. Мой корабль пострадал при шторме. Дайте мне пару дней на починку, и я уплыву. Задерживаться на этой святой земле мне бы не хотелось. Конечно же, у меня был скрытый мотив, но в моих словах лжи не было. 2 дня – это максимум. Ты будешь находиться под постоянным наблюдением, поэтому если что-то выкинешь. Впрочем, это нарушит твои планы, поэтому вряд ли ты станешь буянить, ты гораздо хуже. Я вас, по-моему, не оскорблял. Это вердикт, а не оскорбление. Впиваясь взглядом, заверил Сенгоку: «Думаешь, мы будем к тебе лояльны после того, как ты просто вынудил нас впустить тебя в Шичибукай? Полезно иметь сестру Тенериюбита, да еще и талантливую к тому же». «Не очень. Она пыталась меня убить 2 раза, так что теплых чувств не больше, чем к вам. Твои штучки здесь бесполезны, многолетний опыт сильнее таланта, не пытайся увиливать». И вот опять 25. Ничего не осталось, кроме как кивнуть и удалиться. Все шло по плану, все шло как надо, ведь я сделаю то, чего от меня не ждут, и без разницы, сколько сотен глаз будут за мной наблюдать, все как обычно. Смотрит в одну сторону, а все самое интересное происходит в другой. Эффект фокусника — такая замечательная схема отвлечения внимания. Организация рано или поздно даст о себе знать, я на их территории, даже не сомневаюсь. Но вот тут-то они и допустят ошибку, рассчитывая поговорить со мной без последствий. Думают, я кровь не пролью на святой земле, потому что трезво оцениваю свои шансы на выживание в этом случае. Ха-ха-ха. Дойдя до предоставленных мне на время пребывания покоев, я едва не свалился прямо у порога, в ушах зазвенело, прорезавшийся в сознании голос привел меня от неожиданности в трепет. Они здесь. Не думал, что он умеет говорить телепатически. Видимо, просто не хотел или не умел до этого. Во мне не было ни капли удивления, когда по открытию двери за ней обнаружился пришелец в плаще. Он стоял у открытых настежь окон, ожидая меня, но враждебности не ощущалось, как и гарантий безопасности. У него не было ни особых примет, ничего-то, за что можно было зацепиться, кроме алой звезды, изображенной на спине, что было далеко не приметой для меня. «Мое почтение, господин Адам Вайспер», — положив руку на грудь, поклонился тот. «Я смотрю, у вас закончилось терпение, раз сразу же явились ко мне. Складывая зонт, ставлю его возле стола. Не мне судить, я лишь посланник, не более. Его Величество шлет вам поздравления с принятием в Шичибукай. Вы добились своего, несмотря на сложность поставленной задачи, тут есть чем похвастаться. Да, я им стал, убив вашего товарища Роланда, а до этого и Римуса. Не хотите отомстить? Ведь вполне возможно вскоре я убью еще кого-то. Ха-ха-ха. Да, печальная участь их постигла, но это было необходимо во имя нашей цели. Их смерти – это ступеньки грядущего, без жертв просто никак. Спровоцировать не удалось, умный посланник-то, подготовленный. А чем ты? Я ожидал иной реакции. Может, я все же ошибся, и они фанатики? Нет, тут что-то другое. Они более чем трезвомыслящие и осознанно идущие на риск ради своих амбиций. Надо понять, что им нужно, и сейчас идеальный момент. Кто они, что они, сколько их, я высосу всю информацию без остатка, пока у меня есть такая возможность. Ваши цели меня не касаются, вся суть очень проста. Вы напали, я ответил, кем бы вы ни являлись. Понимаю. Однако это было не нападение, а лишь провокация со стороны нашего наемника, не более. Не ухмыляйтесь, все, что нам нужно, это существо, сидящее в вас. Видите ли, он паразит, использующий тела других, но выдержать его может не каждый, ему всегда нужен сильный носитель, и им стали вы по случайности или по его собственному выбору. Его имя Танатос, и он сбежал из нашей лаборатории 3 года назад, его нахождение стало той еще загвоздкой, он следов почти не оставляет. Лишь ваше прибытие в тюрьму Прайса Старсера дало нам возможность его выследить. Вот почему мне удалось без препятствий войти туда. Теперь все понятно. Дело было не в моей индивидуальности, родословной или еще в чем. Я никакой не особенный, просто Танатос был моим ключом. Логично, что после этого Алекс сразу же явился. Это не совпадение. Он и не собирался меня убивать. Ему нужно было заставить сидящего во мне покинуть тело при угрозе жизни, либо при выбросе адреналина, но ничего из этого не вышло. Тогда он решил в Физере просто захватить меня и притащить на ковер к организации, вот только пираты большой мамочки помешали. Теперь от силы они перешли к переговорам. Полагаю, у Роланда не было никаких приказов по отношению ко мне, приказы отдавала моя сестра, именно поэтому он всеми силами пытался убить меня, служа и дозору тоже. А Римус вообще не знал о моем существовании, точно так же выполняя свой долг. Патриоты, и что теперь? Попытаешься отобрать его у меня? Его Величество вам зла не желает. Проблема в том, что извлечь Танатоса силой крайне болезненно. Это как минимум украдет часть вашей души, а добровольно он тело не покинет. Король приказал не трогать вас, все операции и действия по отношению к вам отменены и запрещены. Хотите сражаться? Сражайтесь, но отпор мы дадим серьезный, Роланд и Римус. Если рассматривать их как шахматные фигуры, то не сильнее пешек. Если король отдаст приказ задействовать кого-то выше, то у нас в достатке монстров, о существовании которых лучше не знать. Не стоит мне угрожать. Что вам надо? Раз пришли заключать перемирие, то за даром мне это не встанет. В данный момент мы заинтересованы в человеке по имени маршал Дитич, Черная Борода. Последний отправленный к нему переговорщик не вернулся, как и его предшественник. У вас 2 варианта. Сражаться с нами или сработаться. Танатос знает про нас, он не глуп и потому будет всячески мешать, не желая вернуться обратно в пробирки, но оставлять его без внимания мы просто не можем, слишком уж много на нем завязано. Можете сражаться, но в этом случае вы будете иметь дело с нашей реальной боевой силой, а не пешками, и уж поверьте на слово, тогда вы познаете отчаяние от собственной безвыходности. Сколько человек из организации в данный момент в Мариджа? 5, включая меня, а также 33 наших солдата. Начиная лгать, заверял меня посланник. Так что скажите, вы получите ответы на свои вопросы постепенно, коль начнете сотрудничать с нами, гарантирую. Или же будете силой пытаться их получить, что выбираете? Сотрудничать с ними, звучит заманчиво. Если бы посланный ко мне дипломат не стал лгать в открытую, я его лица не вижу, но зато слышу и замечаю малейшие телодвижения, при толике таланта и знаниях психологии отличить правду от лжи проще простого, особенно для меня. У меня было в мыслях втереться к ним в доверие, но как показала практика, Райзер Старк далеко не дурак, и провоцировать его себе дороже. Слишком геморно и проблемно, все решать через дипломатию, в то время как война мне была уже объявлена. Да и выглядит это все странно. Они изменили стратегию по отношению ко мне, хотя я это все равно выясню. Отхожу немного в сторону, поднимая руку вверх со сложенными в пистолет пальцами. Я выбираю войну. Маска разлетелась вдребезги от прилетевшей в лоб пули, стоило тому обернуться. Окна были открыты, поэтому никто бы ничего не заметил, кроме трупа, с которым я, конечно же, знал, что делать. Подходя к окну и показывая жестом, что все хорошо, снимаю с себя верхнюю одежду. Сейчас моя грудь немного раздута, поэтому эти тряпки жмут в связи с одним «но». Через пару секунд из моего тела показалась голова, затем шея и шаг за шагом все остальные части тела, позволяя сателле выйти наружу, хоть и мокрой, измазанной в какой-то жиже, поселиться в моем теле, а потом, подобно Танатосу, паразитирующим образом подождать момента и выйти из него прямо в стане врага. Такое более чем возможно со способностями Раст. Фух, в твоем теле сидеть весьма душно. Переговоры провалились, даже не начавшись толком. Что же, мы были к этому готовы. Сможешь захватить его тело, как и договаривались. Смогу, но считать память уже не выйдет. Эта тупая лиса ему мозги вышибла. Дьявол, я же просила ее целиться в сердце, и чем она только думала. Пиная мертвую тушу, раздраженно негодовала наш доктор, при этом, не желая прикрываться. Впрочем, мне ли смущаться после наших отношений? Помнится, я читал в одной книге, что некоторые животные и насекомые скидывают кожу и панцири. Так вот, текущий процесс был схож с ним. У сателлы не было практики, поэтому пришлось около получаса наблюдать за тем, как она надевает на себя мертвое тело, впитывая кровь с пола и вышибленные пули и останки. Ей удалось забрать все, от роста и веса, до голоса и родинок. Отличить ее от подделки было просто нереально внешне, но распознать по манере речи и памяти было просто. Но это мелочи, главное, чтобы на людях это был живой посланник, а там можно будет добраться до других этих отрицателей. Готово, выглядит неплохо. Оглядывая нашу приманку с ног до головы, осматриваю еще раз, чтобы убедиться в отсутствии несостыковок. Да, но если на меня наденут кайросики, я вновь стану прежней, это проблема, но небольшая. Слышишь, по залу пронесся звук вызова ден-ден-муши. Еще бы, им нужно было услышать подтверждение, что меня завербовали или наоборот. Сателла сняла трубку, но голос, что из нее донесся мне, ой как не понравился, потому что был знаком из-за своего мерзкого надменного тона. Ну что там, он согласился, не заставляя меня ждать, это утомляет. Да, Адам Вайспер согласился, хоть и не за просто так. Стараясь пародировать официальный тон, Раст неплохо справлялась, видимо, у меня нахваталось за время путешествия. Что, этот смерть нам условия ставить вздумал, жалкое отродье. Не понимаю, почему король с ним возится, легче прикончить и решить все наши проблемы разом. Из-за него одни проблемы. Впрочем, раз он стал шичибукаем, то уже не имеет права нам не подчиниться. Используем эту чернь. В каких целях? Король же запретил все операции по отношению к нему. Если об этом узнают, заткни рот и не говори со мной в таком тоне. У короля появилась новая игрушка, ему нет сейчас до ангела никакого дела. Если он нечаянно погибнет, то мы сможем куда спокойнее спонсировать отрицателей, в обратном случае это может вызвать осложнение. Речь идет о миллиардах Белли, а с позиции Вайспера украсть или отследить их будет намного проще. Хватит трепаться. Живо возвращайся, в городе была стрельба, мне нужен охранник. Где вы сейчас? Едва сдерживая смешки, продолжала играть свою роль доктор. Она была готова лопнуть от смеха с непривычки так дурачить людям головы. У святого Петриса, не заставляя меня повторяться, презренный, живо возвращайся. Трубка была повешена, и Раст наконец смогла рассмеяться во весь голос. Понимаю ее, тенерюбита значит. Теперь ясно, какими деньгами вертит организация и откуда они у нее. Только вот что странно, они не имеют отношения к мировому правительству, в этом я более чем уверен. Другими словами, людей в Гаросе у них нет как минимум, потому что в этом случае они бы смогли предотвратить мое становление шичибукаем, они бы ни за что не дали мне так близко к себе подобраться намеренно. Есть еще куча других причин, но суть одна, этот Райзер Старк вовсе не правит миром, как мне казалось в самом начале. Влияет, да, но не правит, и это очень странно. Теперь мне еще больше интересны его истинные цели. Я не смогу покинуть этот замок без надзора, поэтому вся работа останется на вас. Тина прикроет тебя, Поэтому отыщи Петриса и достань из него все ответы, весь дом переверни, если понадобится, но не дай себя обнаружить. Мне убить его, когда закончу». Удлиняя когти на руке со скалом, поинтересовалась та. «Тот, он же тенерью убита, однозначно убей всех его приближенных в том числе. Сделаем доброе дело и сократим популяцию святых в этом мире. От них все равно пользы не больше, чем от скота, а когда мучает голод, скот забивают». Примечание к части. Маленькая глава, знаю, но фантазия в последнее время барахлит, и писать о второстепенных персонажах, стараясь делать их живыми, тот еще труд. Обещаю, следующее будет больше и интереснее. И да, надеюсь, Райзер Старк отвращение у вас не вызывает, пускай он и мало появлялся в моем рассказе. 4. 67. Обман. Натянутая улыбка. Полыхающий корабль в глазах наемника не отличался ничем от обычного пожарища в тех же деревнях и осажденных городах. Говорят, что есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Вода или огонь, например, но он столько раз видел последние, что пламя его нисколько не завораживало. Горящие судна шли ко дну один за одним, даже несмотря на свою принадлежность к одному из Йонка, Белоусу, но то были судна лишь по правую руку. В то время как с другой стороны полыхали корабли отрицателей, черные паруса с алой звездой в центре ничем не отличались от обычных боевых кораблей, коих тысячи по всему миру, хоть они и отличались своими размерами и огневой мощью. Это были настоящие линкоры, современные, экипированные по последнему слову техники, но все же это был просто корабли, лишь слегка отличающиеся от остальных, а потому судьба их была такой же, как и у всех, кому не повезло. Капитан Бизар, вражеский флот разгромлен, но потери в два раза превысили ожидаемые. Переводя дыхание, доложил боцман. Бизар являлся союзником пиратов Белоуса, человеком с золотой челюстью, как его иногда называли в узких кругах из-за золотых протезов. Он ничуть не удивился резким переменам после встречи двух Йонка на Банаре. Это было ожидаемо с учетом того, что там был Вайспер. Да уж, этот засранец, как показала его репутация, умеет и выкручиваться, и дать по морде, когда надо. Как раз из-за него был отдан приказ искать людей с символом семиконечной звезды, допрашивать и по необходимости убивать, как бы нелепо ни звучал данный приказ. И все же за счет слухов парочку их кораблей найти проблем не составило. Они представляли себя торговцами, но вот захватить этих торговцев. Они обучены и вооружены, нас не предупреждали о настолько сильном отпоре. Почти половины наших сил лишились на захват каких-то двух кораблей, что же они за звери такие? Нам удалось захватить нескольких в плен, но они молчат и на всех маски. И еще, капитан, посмотрите туда. Покрытый мозолями палец указал куда-то в сторону корабельных обломков.